Психотерапевт, однако, призван заниматься лишь психологическими проблемами своих клиентов. Его заботой может быть только внутренняя способность к моногамной связи, а также то, как способствовать таким моногамным отношениям. В общении с молодыми людьми психотерапевт должен поддерживать их, чтобы они не боялись трудностей, которыми так полна молодость, этот неизбежный период эротического возмужания. Молодому человеку потребуется немало внутренних сил и мужества, чтобы не растратить себя, влюбляясь, разочаровываясь, добиваясь взаимности, испытывая одиночество и так далее. В тех случаях, где сексуальность угрожает опередить в развитии эротизм и превратиться в доминирующую тенденцию, психотерапевт или те, кто занимается сексуальным воспитанием, должны решительно поднять свой голос предостережения. Широкомасштабное статистическое психологическое исследование, проведенное в школе Шарлоттой Бюллер, показало, что серьезные сексуальные связи слишком юных девушек, которые, по нашему предположению, еще не готовы к эротическим взаимоотношениям, привели к выраженному сужению их общих интересов, к ограничению их интеллектуального горизонта. В структуре еще не сформировавшейся личности сексуальный инстинкт, обещая быстрое и легкое достижение удовольствия и неистово требуя удовлетворения, как бы поглощает все другие интересы. В результате такого искаженного развития внутренняя подготовка к обычно предполагаемому и освещенному культурой состоянию замужества неизбежно страдает, ибо счастливый и устойчивый брак гарантируется только достижением идеальной цели нормального психосексуального развития, внутренней зрелости и готовности к моногамным отношениям. А это требует плодотворного синтеза сексуальности и эротизма. В основе человеческого существования в целом, как не раз уже отмечалось, лежит ответственность. Консультант-психиатр несет дополнительную ответственность, поскольку он отвечает за пациента, который обращается к нему за советом. Его ответственность еще больше возрастает, когда его просят дать совет по сексуальным вопросам, потому что эта ответственность касается не только тех, с кем ему приходится непосредственно общаться, но может отразиться и на судьбе будущего поколения. Все, кто связан с сексуальным воспитанием подростков, обязаны осознавать всю меру своей ответственности. При выполнении своих задач им придется твердо придерживаться основных принципов воспитания подростков. Доверие является, возможно, наиболее важным фактором в таких взаимоотношениях. Это доверие троякого свойства. Во-первых, существует вера молодых людей в своего воспитателя, будь то родитель или учитель, молодежный лидер, семейный врач или консультант. Взрослый должен приложить все усилия, чтобы завоевать и сохранить доверие молодого человека. Это особенно важно, когда дело доходит до того, что молодых начинают обучать жизни. По этому вопросу мы скажем только следующее. Подобная информация о сексуальной сфере ни в коем случае не должна подаваться целой группе слушателей. Потому что когда это делается, то до одних откровения дойдут слишком рано, и это испугает их. В то время как до других они дойдут слишком поздно и будут казаться смехотворными. Обучать каждого мальчика и каждую девочку в отдельности — вот единственный разумный путь. Здесь доверие молодого человека к своему воспитателю сыграет первостепенную роль. Испытывая это доверие, молодой человек, обеспокоенный сексуальными вопросами, обратится только к тому взрослому, которому он доверяет, и именно в нужный момент, ни раньше, ни позже. Второй вид веры, которая должна быть целью воспитания подростков, это собственная вера молодого человека в самого себя, которая поможет ему не падать духом на крутой дороге к личностной зрелости. Третья ипостась веры — это наша вера в этого молодого человека. Вера, которая в идеале предназначена для поддержки и повышения его уверенности в себе и создания фундамента для его веры в нас. Доверяя ему или ей, мы помогаем ему развивать самостоятельность мысли и действий, и тем самым поддерживаем его собственные шаги к своей свободе и ответственности.